необычно крупный экскремент, а тут на тебе. На руках лежит крохотная копия ее самой. В это мгновение малыш издал такой громкий и пронзительный крик, что, не следим и внимательно, можно было подумать, что это сама Шиэна кричит. Мать реагировала молниеносно, крепко прижала дитя к груди обеими руками. От конца родов до этого движения прошло, наверное, не больше 4-5 секунд. Минуту-другую держала Шиэна малыша таким образом, потом понемногу ослабила хватку и принялась рассматривать его. Прежде всего, она языком и губами очистила ему макушку, которая порой вовсе исчезала у нее во рту. Зная, какие у Шиэны большие и крепкие зубы, я опасался, как бы она не раздавила мягкий череп малыша. Но, видно, она все проделывала очень нежно, потому что детеныш не выказывал ни малейшего беспокойства. Дальше она принялась отмывать ему пальцы рук и ног, тщательно обсасывая каждый палец и вылизывая ладони. Потом, держа малыша на ладонях, как в колыбельке, вылизала ему глаза. Время от времени она шумно выдыхала воздух, сложив губы трубочкой, то ли сбрызгивала слюной отмываемое место, то ли выражала так нежные родительские чувства. Меня удивило, что Шиэна не очищает тельце детеныша. Длинная пуповина достигала 2,5 сантиметров в толщину, а размеры прикрепленной к ней плаценты составляли примерно 30 на 20 сантиметров. Только умыв малышу руки, ноги и голову, Шиэна обратила внимание на пуповину и послед. Вот еще забота. Она заходила взад-вперед по полке, прижимая к себе дитя левой рукой и держа в правой пуповину с болтающейся на ней плацентой. Положит плаценту, накроет ее соломой, притопчет. Потом отойдет в сторонку и сядет, словно убежденная, что наконец-то отделалась от раздражающего ее предмета. Но уже через несколько минут оказывалось, что малыш по-прежнему соединен пуповиной с последом, и вся процедура повторялась. За полчаса Шиэна, наверное, 6 или 7 раз закапывала послед в солому. Один раз подошла к краю полки, и плацента, к нашему ужасу, закачалась в воздухе, будто маятник. Оборвись, пуповина, и малыш вполне мог истечь кровью. К этому времени весь административный комитет собрался у клетки, пришел и наш врач, который как раз навещал заболевшего сока. Все с увлечением наблюдали за происходящим, но когда Шиэна принялась жонглировать плацентой, доктор в ужасе отвернулся. «Не могу смотреть», — сказал он. «Страшно подумать, что случится, если она ее выпустит». К счастью, Шиэна крепко держала пуповину. Вес последа приходился на ее руку, и с малышом ничего не случилось. Вскоре она спустилась с полки, захватив пук соломы. Видно, подумала, что теперь-то избавится от надоевшей ноши. Но через минуту опять залезла на полку. Через час Шиэна смирилась с тем, что пуповина с плацентой — неудобный, но неотъемлемый атрибут материнства, и принялась более внимательно изучать послед. Ткнет пальцем, оближет его. Еще через полчаса она взяла послед в руки и принялась его есть, но как-то нерешительно, просто чтобы отделаться, и одолела только половину. Малыша она при этом прижимала к груди, однако все еще не подносила к соску. Мы встревожились, ведь после первых родов у обезьян нередко случается, что малыш умирает с голоду, если мамаша инстинктивно не покажет ему соски или держит его так, что ему до них не дотянуться. Но Шиэна держала малыша достаточно высоко, и вскоре он нащупал грудь. Мы видели, как он сосет попеременно то из правого, то из левого соска. Подзакусив, детеныш неожиданно издал приветственные звуки шимпанзе. «Эх, эх, эх, эх!» Шиэна очень живо реагировала, еще крепче прижала дитя к груди, пристально разглядывая его мордочку и вылизывая ему глаза. Вечером она улеглась спать на правом боку, пристроив малыша рядом с собой, и мы облегченно вздохнули. Пока что все идет хорошо. На другой день пуповина подсохла, плацента тоже, но Шиэна больше не пыталась ее съесть. На третий день окончательно высохшая пуповина к явному облегчению Шиэны сама обломилась. Малыш развивался нормально, ел хорошо, и мать не страдала от недостатка молока. Сами понимаете, Персонал дома млекопитающих ходил с гордым видом.